Глава 12. Мы были на вершине горы. Клонившееся к западу послеполуденное светило висело над скалами слева от меня, и от них вправо тянулись длинные тени. Солнце просвечивало сквозь листву деревьев, окружавших мою гробницу. Его тепло чуть смягчало пронизывающий ветер, дувший с Кальвира. Я выпустил руку Рэндома и повернулся, чтобы посмотреть на того, кто сидел на скамье перед мавзолеем. У него было то же лицо, что и у юноши, изображенного на проткнутой кинжалом карте. Но от носа к подбородку уже протянулись резкие морщины, черты посуровели, а в глазах чувствовалась глубокая внутренняя усталость. Впрочем, упрямый подбородок был вздернут вверх, что на карте было не так заметно. Так что я узнал его еще до того, как Рэндом произнес: «Это мой сын, Мартин». Мартин встал, когда я подошел к нему, пожал мне руку, сказал: «Дядя Корвин», и выражение лица его несколько переменилось, но совсем немного. Он внимательно изучал меня. Юноша был на несколько дюймов выше Рэндома, однако такой же стройный и легкий. Его подбородок и скулы были тех же очертаний, а волосы такие же светлые и густые. Я улыбнулся. «Долго же тебя не было в Амбере. Впрочем, и меня тоже». «Но я никогда по-настоящему и не бывал в королевстве», — ответил Мартин. «Я вырос в Ребме и еще в других местах». «Тогда позволь мне приветствовать тебя, племянничек. Ты явился как раз в самый интересный момент. Рэндом, должно быть, уже рассказал тебе кое-что». «Да, именно поэтому я и попросил встретиться с тобой здесь, а не там». Я глянул на Рэндома. «Последний дядя, которого видел Мартин, был Брент», — пояснил Рэндом. «И обстоятельства этого свидания, как ты догадываешься, были не самые благоприятные, так что вряд ли ты станешь винить его за выбор подобного места». «Не стану». «А с Брентом я сам встречался чуть раньше. И не могу сказать, что безумно обрадовался этой встрече». «Встречался?» — удивился Рэндом. «Дело в том, что он сбежал из Амбера и выкрал на земле судный камень. Если бы я знал заранее то, что знаю теперь, наш милый братец все еще сидел бы в своей башне. Он оказался самым опасным из нашей семейки». Рэндом кивнул. «Знаю», — сказал он. «Мартин подтвердил все наши подозрения. Удар кинжалом ему действительно нанес Брент. Но что ты там такое говоришь насчет камня?» «Просто он раньше меня успел попасть в то место, где я оставил камень. Однако он должен был пройти с ним по огненному пути и как бы настроить его на себя, то есть установить с камнем связь и получить возможность им пользоваться. Я вовремя успел помешать Бренду сделать это. Впрочем, ему удалось бежать. А сейчас я был по ту сторону Кальвира с Джерардом. Мы послали целый сторожевой отряд на помощь Фионе, чтобы не дать ему вернуться и предпринять еще одну попытку на подлинном пути. Пути Амбера и Ребмы также находятся под охраной. Но зачем ему власть над этим камнем? Чтобы поднять несколько ураганов? Черт возьми, да он может прогуляться в царство теней и устроить там любую бурю, какая ему по душе. Человек, настроенный на судный камень, может использовать его, чтобы разрушить путь. Вот как? И что тогда будет? Наш мир, каким мы его знаем, погибнет. Вот как? Снова произнес Рэндом и добавил. «А ты откуда знаешь?» «Долгая история. Некогда рассказывать, но я узнал ее от Дворкина. А в этом отношении я ему совершенно доверяю. Так он все еще где-то здесь? Позже поговорим и об этом, — сказал я. Ладно, но Брент, должно быть, сошел с ума, если стремится сотворить такое. Я кивнул. По-моему, он уверен, что сумеет создать новый путь и новую вселенную, потом стать ее властелином. А это возможно? Разве что чисто теоретически. Даже у Дворкина имелись определенные сомнения насчет возможности подобного деяния в данный момент. В тот первый раз комбинация различных факторов была уникальной. Да, я тоже полагаю, что Брент повредился в рассудке. Оглядываясь назад, вспоминая все перемены, происшедшие с его личностью, его затяжные циклические смены настроения. Похоже, у него всегда были некие шизофренические задатки. И я не уверен, не тесное ли общение с нашими врагами подтолкнуло Брента к опасному краю. Впрочем, это не важно. Сейчас мне больше всего хотелось бы вернуть его в ту башню. Жаль, что Джерард оказался таким хорошим лекарем. А ты знаешь, кто тогда пырнул его ножом? Фиона, она и сама может рассказать тебе эту историю. Рэндом оперся о плиту с написанной на ней эпитафией в мой адрес и покачал головой. «Брент», — проговорил он, — «черт побери, любой из нас мог бы 100 раз убить его в былые времена. Он ведь менял свою линию, только доведя кого-то до белого коленя». И через некоторое время любому начинало казаться, что он, в конце концов, не так уж и плох. Жаль, что никто из нас ни разу так и не сорвался. Насколько я понимаю, он теперь ведет игру по всем правилам против вас, — вежливо спросил Мартин. Я посмотрел на него. На щеках у юноши играли желваки, глаза были прищурены. Мне показалось, что за эти несколько секунд в его лице промелькнули лица всех нас, словно кто-то перебирал наши фамильные карты. Весь наш эгоизм, ненависть, зависть, гордость и бесчестье, казалось, отразились на его лице в одно мгновение, а ведь он еще и ногой не ступал на землю Амбера. Что-то будто щелкнуло и прорвалось в моей душе. Я протянул руки и крепко обнял его за плечи. «У тебя есть все основания ненавидеть Брента», — сказал я. «И ответ на твой вопрос будет «да». Охотничий сезон открыт. Я не вижу иного способа. Брента надо уничтожить». Я сам часто испытывал ненависть к нему до тех пор, пока его действия оставались лишь чем-то абстрактным. Но теперь все по-другому. Да, он должен быть убит. Только не позволяй собственной ненависти становиться для тебя чем-то вроде меры при вступлении в нашу компанию. Ненависти среди нас и так всегда предостаточно. Я смотрю на твое лицо и не знаю... «Прости, Мартин, слишком многое меняется в нашем мире в эти часы. Ты еще так молод. Я же видел и пережил гораздо больше. И кое-что из того, что я видел, мучает и беспокоит меня по-разному до сих пор. Вот и все». Я отпустил его плечи и отступил на шаг назад. «Расскажи мне о себе», — попросил я. «Долгое время я Амбера просто боялся», — начал Мартин. «И сейчас, по-моему, побаиваюсь. С тех самых пор, как Брент предательски напал на меня, я все задавался вопросом, не сможет ли он начать на меня охоту. Долгие годы я жил с оглядкой и, по-моему, боялся тогда всех вас. Многих членов семьи я знал только по картам, да кое-что слышал. Весьма нелестные отзывы, надо сказать. Я сказал Рэндому, то есть отцу, что не хотел бы встречаться сразу со всеми, и он тогда предложил, чтобы сперва я встретился с тобой. Видимо, именно тебе будут особенно интересны некоторые вещи, которые стали известны мне. Когда я упомянул о них, Отец сказал, что я должен повидаться с тобой как можно скорее. Он довольно подробно рассказывал мне о том, что здесь происходило, и видишь ли, я кое-что знаю. Я уже понял это. Очень трудно решить, с какого места начинать, — пробормотал Мартин. Я знаю, что вырос ты в Ребме, что ты прошел по огненному пути, а потом использовал свою власть над тенями, чтобы посетить Бенедикта в Авалоне, — сказал я. Бенедикт более подробно рассказал тебе об Амбере и о царстве теней, научил тебя пользоваться нашими картами, потренировал в искусстве владения оружием. Позже ты отправился бродить по царству теней один, и я знаю, как поступил с тобой Брент. Вот кратко, что мне о тебе известно. Мартин кивнул и посмотрел в небо, куда-то на запад. Расставшись с Бенедиктом, я долгие годы путешествовал по царству теней, — начал он. Это были счастливейшие времена в моей жизни. Приключения, азарт, новые знания и новые дела. Где-то в глубине души я всегда был уверен, что, став умнее, сильнее и опытнее, непременно совершу путешествие в Амбер, непременно познакомлюсь со своими остальными родственниками. Но до меня успел добраться Брент. Я расположился лагерем на склоне небольшого холма, просто отдыхая после долгой скачки и угощаясь обедом, и намереваясь затем посетить своих друзей текисов. И тут на связь со мной вышел Брент. Бенедикт уже научил меня пользоваться картами. Он даже порой переносил меня из одного места в другое, так что я знал, какие при этом возникают ощущения, знал, что здесь к чему. Ну и в данном случае было то же самое. И на мгновение я даже подумал, что это Бенедикт. Но нет, это был Брент. Я узнал его по рисунку на карте. Он стоял как раз посередине огненного пути. Все это показалось мне очень интересным, а кроме того, совершенно непонятно было, как он вышел на связь со мной. Насколько мне известно, в колоде моей карты нет. Брент поговорил со мной примерно с минуту, совершенно не помню о чем, а потом вдруг предательски ударил меня кинжалом. Я оттолкнул его и сразу же постарался прервать контакт. Но он каким-то образом ухитрился поддерживать со мной связь еще некоторое время, и только потом мне, наконец, удалось блокировать его. Этому меня тоже научил Бенедикт. Однако Брент пробовал снова и снова и оставил свои попытки далеко не сразу. Я был недалеко от дома текисов. Мне удалось взобраться в седло и доехать до них. Я был уверен, что умру. Никогда прежде я не бывал ранен так тяжело. Но спустя какое-то время начал поправляться. И тогда мне стало страшно. Охватила уверенность в том, что Брент непременно отыщет меня и доведет начатое до конца. — Почему же ты не связался с Бенедиктом? — спросил я. — И не рассказал ему ни о случившемся, ни о своих страхах. — Я хотел это сделать, — ответил Мартин. — Однако меня смущало то, до какой степени Брент уверен в том, что действительно убил меня. Я ведь не знал, сколь жестокая борьба за трон ведется в Амбере, но решил, что попытка убить меня имела к ней самое непосредственное отношение. Бенедикт достаточно много рассказал мне обо всей семье, так что это приходило в голову первым, и я решил, что лучше мне пока считаться мертвым. Я спешно покинул текисов, еще не успев окончательно поправиться, и затерялся в царстве теней. Случайно я обратил внимание на одну странную вещь. Прежде это явление мне не встречалось, однако теперь оно, кажется, присутствует повсеместно. Почти во всем царстве теней существует загадочная черная дорога, предстающее то в одном обличье, то в другом. Я был озадачен, а поскольку дорога пронизывала все царство теней целиком, любопытство мое еще усилилось. и я решил пойти по ее извивам и побольше узнать о ней. Это оказалось опасно. Очень скоро я научился относиться к черной дороге с большой осторожностью. По ночам там проплывали какие-то странные формы существа, а звери и растения из живого мира, попав на дорогу, неизменно гибли. Так что я не подходил к ней ближе, чем это было необходимо, стараясь лишь держать ее в пределах видимости. Я прошел по многим мирам и быстро понял, что всюду черная дорога приносит с собой смерть, опустошение и несчастье. Я не знал, как же можно остановить ее. «Я был еще слишком слаб после ранения», — продолжал Мартин, — «и слишком спешил, погоняя коня. И вот однажды вечером я свалился совсем больным и провалялся, укутавшись одеялом и дрожав всю ночь и почти весь следующий день. Время от времени у меня начинался бред, и я впадал в беспамятство, так что не знаю точно, когда именно она появилась. Тогда она показалась мне сном наяву. Совсем юная девушка и очень хорошенькая. Она заботилась обо мне, пока я не стал поправляться. Ее имя было Дара. Мы с ней без конца разговаривали. Это очень приятно, когда есть с кем поговорить по душам. Я, должно быть, выложил ей о себе все. Тогда и она рассказала мне кое-что. Дара отнюдь не была уроженкой этих мест, а тоже путешествовала по царству теней. Она еще не умела проходить миры царства теней насквозь, как это делаем мы, хотя чувствовала, что способна этому научиться. Не менее уверенно она заявила, что кровным родством связано с правителями Амбера, а именно с Бенедиктом. И ей действительно все было ужасно интересно. Средством передвижения Дари служила тогда сама черная дорога. На нее она почему-то не оказывала ни малейшего смертоносного воздействия, возможно, потому что Дара приходилась родней также и тем, кто жил на дальнем конце дороги, во владение хаоса. Однако же она очень хотела жить по-нашему, так что я изо всех сил старался обучить ее всему, что знал сам. Я рассказал ей о пути, даже нарисовал его. Я показал ей свою колоду карт. Бенедикт подарил мне одну. И объяснил, как выглядят остальные члены семейства. Особенно Дара почему-то заинтересовалась твоей картой. «Начинаю понимать», — кивнул я. «Продолжай, пожалуйста». Она объяснила, что Янтарное королевство, распадаясь и погрязнув в бесконечных грехах, нарушила некое метафизическое равновесие между этим миром и владениями хаоса. Ее народ теперь занят восстановлением содеянного, опустошая Амбер. Их место обитания — это не тень Амбера, но настоящее государство со своими правами и законами. Между тем все миры царства теней страдают из-за черной дороги. Поскольку мое знание Амбера тогда еще было весьма слабым, я мог только слушать. Сначала я принимал на веру все, что Дара говорила. Брент в моих глазах, естественно, полностью совпадал с обликом представителя того зла, которое, по ее словам, царило в Амбере. Но когда я упомянул о нем, она возразила: «Нет, ничего подобного. У нее на родине он считался кем-то вроде героя. Впрочем, в деталях она сомневалась, да и вообще ее это, по-моему, вовсе не волновало. Именно тогда я впервые и обратил внимание на чрезвычайную самоуверенность Дары. О чем бы она ни говорила, вокруг нее словно повисало некое безумие, какой-то фанатизм. Я вдруг заметил, что невольно пытаюсь защищать Амбер. Я вспомнил о Левелле, о Бенедикте и еще о Джерарде, которого несколько раз видел. Ей ужасно хотелось узнать побольше о Бенедикте. Это, пожалуй, было самым слабым местом Дары. О Бенедикте я мог говорить достаточно уверенно, и она сама всегда готова была поверить всему хорошему, что я хотел сказать. Не знаю уж, каков оказался окончательный результат этих бесед, но, по-моему, она стала не такой самоуверенной ближе к концу. — К концу? — спросил я. — Что ты хочешь этим сказать? — Как долго она пробыла с тобой? — Почти неделю, — ответил Мартин. Она сразу пообещала, что останется со мной, пока я не поправлюсь, и свое обещание сдержала. Вообще-то Дара задержалась немного дольше, чем то было необходимо, отчасти чтобы окончательно убедиться, что я чувствую себя хорошо. Но мне кажется, на самом деле ей просто хотелось еще поговорить. В конце концов, однако, она сказала, что должна ехать дальше. Я просил ее остаться со мной, она отказалась. Я готов был сопровождать ее куда угодно, но она не разрешила. Она, должно быть, догадалась, что я в любом случае попытаюсь последовать за нею, так что ускользнула украдкой среди ночи. Черная дорога была для меня заповедной, и я понятия не имел, куда именно теперь направилась Дара. Хотя, по ее словам, стремилась она в Янтарное королевство. Обнаружив утром, что она исчезла, я какое-то время и сам подумывал о возвращении в Амбер, но все еще боялся. Возможно, кое-что из рассказанного Дарой усилило мои страхи. Как бы то ни было, пока я решил остаться в царстве теней, я продолжал свое путешествие, многое повидал, многое пытался понять, а потом меня разыскал Рэндом и предложил вернуться домой. Однако сперва он перенес меня сюда, чтобы я встретился здесь с тобой. Он хотел, чтобы ты выслушал мою историю, прежде чем тебе станет что-то известно от других. Он сказал, что ты был знаком с Дарой и не прочь узнать о ней побольше. Надеюсь, какую-то лепту я в это внес? — Да, — кивнул я. — Спасибо тебе. Насколько я понял, Дара все-таки действительно прошла по огненному пути. Да, ей это удалось. И после этого она объявила себя врагом Амбера. Верно. Надеюсь, — сказал он, — что это не принесет ей зла. Она была так добра ко мне. Видишь ли, Дара вполне способна позаботиться о себе, — произнес я. Однако, да, она действительно очень приятная девушка. Я ничего не могу обещать тебе относительно ее безопасности, ибо по-прежнему знаю о ней слишком мало. Прежде всего, о ее участии в том, что сейчас происходит, и, тем не менее, твой рассказ очень помог мне. Теперь Дара скорее представляется мне личностью, способной сомневаться и склоняться в сторону добра. Мартин улыбнулся. «Я рад услышать это». Я пожал плечами. «Ну, а что ты сам собираешься теперь делать?» «Сперва я бы хотел, чтобы он повидался с Вайол», — вставил Рэндом. «Ну, а потом, возможно, и с остальными, если позволят время истечения обстоятельств. Но если на нас свалится что-нибудь новенькое, и я немедленно потребуюсь тебе...» «Уже свалилось», — сказал я. «Но ты мне, пожалуй, сейчас пока не нужен. Назначим свидание чуть позже. У меня еще есть немного времени». Пока я рассказывал Рэндому о случившемся с момента его отъезда, я все время думал о Мартине. Пока что юноша был для меня полной загадкой. Его история весьма походила на правду. Да я и сам, пожалуй, чувствовал, что это чистая правда. С другой стороны, мне казалось, что это не вся правда, что он непременно утаивает что-то, возможно, что-нибудь совершенно невинное. А если нет? У него ведь нет никаких особых причин любить нас. Как раз наоборот. И Рэндом вполне возможно привез домой троянского коня. Но, может быть, заблуждаюсь как раз я. Только потому, что никогда никому не доверяю, если возможны альтернативные варианты. И все же ничто из того, что я сейчас говорил Рэндому, не могло по-настоящему быть использовано против нас, и вряд ли Мартин способен был нанести нам такой же вред, если даже это и входило в его намерение. Нет, скорее он просто столь же уклончив в ответах, как и все мы, и в основном по тем же причинам — страх и стремление к самосохранению. Повинуясь внезапному порыву, я спросил его: «А после этого ты когда-нибудь еще встречался с Дарой?» Мартин покраснел. «Нет», — ответил он как-то слишком быстро, — «только один раз тогда». «Понятно», — промолвил я, — «и Рэндом, отличный игрок в покер, не мог не заметить моей реакции. Таким образом, я просто на всякий случай позаботился о нашей безопасности и весьма недорогой, надо сказать, ценой, всего лишь заставив отца остерегаться своего утраченного было и только что вновь обретенного сына. Я быстро перевел разговор на Брэнда. И в тот момент, когда мы сопоставляли свои знания в области психопатологии, я почувствовал легкое покалывание во всем теле и ощущение чего-то присутствия. Кто-то выходил со мной на связь с помощью фамильных карт. Я поднял руку и отвернулся. Через несколько секунд связь была установлена, и мы с Ганилоном посмотрели друг другу в глаза. «Корвин!» — обрадовался он. «Мне захотелось проверить, что мы имеем на сегодня. У кого из вас камень, у тебя или у Брэнда? Или вы оба все еще его ищете?» «Ну так как?» «Камень у Брэнда», — ответил я. «Жаль», — посетовал он. «Что ж, расскажи, как это случилось». «Что я и сделал». «Значит, Джерард сказал мне правду», — заявил Ганилон. «Так ты уже слышал об этом?» «Не так подробно», — не смущаясь, ответил он. «А мне хотелось быть уверенным в мельчайших подробностях. Между прочим, с Джерардом я поговорил только что». Он посмотрел куда-то вверх. «Пожалуй, тебе пора уходить отсюда, если я кое-что еще помню о восходящей луне». Я кивнул. «Да, я скоро пойду прямо к лестнице. Это ведь совсем недалеко». «Хорошо. А теперь вот что ты должен сделать». «Я сам знаю, что я должен сделать», — отрезал я. «Я должен подняться в Тирнаног до того, как туда доберется Брент, и заблокировать для него выход на путь. Если мне это не удастся, то я буду вынужден снова охотиться на моего милого брата в извилинах огненного пути». «Мда, не слишком веселая затея», — пробормотал Ганилон. «Можешь предложить что-нибудь лучше?» «Да, кое-что». «У тебя семейные карты с собой?» «Конечно». «Хорошо. Во-первых, ты все равно не успеешь попасть туда вовремя, чтобы заблокировать ему выход на путь». «Почему же нет?» «Тебе нужно будет совершить восхождение, потом пройти через весь дворец и спуститься вниз, к началу пути. На это требуется немало времени, даже в Тирнаногхе, особенно в Тирнаногхе, где время вечно выкидывает всякие фокусы. Ты же сам знаешь, там тебя может поджидать, например, чье-то тайное пожелание твоей смерти, и это, безусловно, замедлит продвижение к цели». «Ну, я не знаю. Что бы там ни было, Брент непременно доберется до пути раньше тебя. И даже, возможно, на этот раз успеет уйти так далеко, что тебе будет его не догнать. Надеюсь, что он достаточно утомлен, и это несколько замедлит его продвижение. Вот уж не думаю. Поставь на его место себя. Ведь так просто отправиться в царство теней, где время течет иначе, и вместо нескольких часов с утра до полудня получить несколько дней, чтобы как следует отдохнуть перед тем тяжким испытанием. Надежнее было бы предположить, что Брент все-таки будет в хорошей форме». «Ты прав», — — кивнул я. «На его усталость рассчитывать не стоит. Ну ладно, есть у меня и еще один вариант. Но я, пожалуй, не стал бы его использовать, если бы этого можно было избежать. Дело в том, что Бренда можно убить и на расстоянии. Взять с собой арбалет или ружье и просто-напросто застрелить его на середине пути. Но в этом варианте меня очень беспокоит воздействие крови принцев Амбера на истинный путь. Возможно, конечно, что при этом миропорядок в Амбере и Ребме останется прежним, однако я совсем в этом не уверен». «Верно. Этого ты не знаешь», — сказал Ганилон. «Да и я бы не хотел, чтобы ты полагался на обычное оружие. Это ведь очень странное место. Ты сам говорил мне, что больше всего оно похоже на некий загадочный город из царства теней, что плывет в небесах. Даже если ты и придумал, как можно пользоваться ружейным огнем в Амбере, то на небесах эти правила, возможно, совсем непригодны». «Да, дело связано с большим риском», — признал я. «Что же касается арбалета, то каждый раз может неожиданно возникать сильный порыв ветра и относить стрелу в сторону». «Боюсь, я не совсем тебя понимаю». «Судный камень. Бренд к этому времени уже пройдет с ним значительную часть подлинного пути. Да и до того у него было предостаточно времени, чтобы поэкспериментировать. Как ты думаешь, возможно ли, что Брент уже отчасти настроен на него?» «Не знаю. Я не так уж хорошо разбираюсь во взаимодействии судного камня с людьми. Я всего лишь хотел подчеркнуть возможность того, что Брент в таком случае сумеет как-то воспользоваться им для самозащиты. У камня, наверное, есть еще какие-то свойства, о которых ты понятия не имеешь. Это я все к тому, что вряд ли можно рассчитывать убить Бренда с какого-то расстояния. И на твоем месте я бы даже не стал пытаться вновь проделать тот же трюк с камнем, как в первый раз. Во всяком случае, если Брент уже приобрел некоторую степень контроля над ним. Ты действительно представляешь себе все куда более мрачно, чем я. — Зато более реалистично, — возразил Ганилон. — Допустим. Продолжай. Ты говорил, у тебя и план есть какой-то? — Верно, есть и план. — По-моему, Бренду вообще нельзя позволить добраться до начала пути, ибо если он только ступит на него, возможность катастрофы увеличится невероятно. — И ты считаешь, что я могу не успеть туда вовремя, чтобы помешать ему? — Не успеешь, если он действительно способен мгновенно передвигаться в пространстве, в отличие от тебя. Я считаю, что он просто ждет восхода луны. И как только город обретет форму, окажется там, внутри, совсем рядом с началом пути. Мне понятна твоя основная мысль, но это не ответ. Ответ таков. Ты не станешь пытаться проникнуть в тир на ног сегодня ночью. Погоди-ка минутку. Что ты говоришь? Сам погоди, черт возьми. У тебя есть гениальный стратег. Ты сам притащил меня сюда. Так лучше слушай, что тебе говорят. Ладно, ладно, слушаю. Итак, ты, кажется, уже допускаешь, что можешь не успеть добраться в небесный город вовремя. Но это может кто-то другой. Кто? И каким образом? Значит так. Я только что разговаривал с Бенедиктом. Он уже вернулся и в данный момент находится в Амбере, в зале пути. По всей вероятности, он как раз добрался до его середины и стоит там, ожидая. Ты доберешься до подножия лестницы, ведущей в небесный город. Там ты дождешься восхода луны, и как только Тирнаног обретет форму, выйдешь на связь с Бенедиктом с помощью карты. В этот момент он, пользуясь могуществом пути Амбера, перенесет себя на то же место пути в Тирнаногхе. И тогда будет неважно, с какой скоростью способен передвигаться Брент. Ему все равно не обогнать Бенедикта. «Так для меня все преимущества налицо», — сказал я. «Это действительно самый быстрый способ. А Бенедикт, безусловно, настоящий мужчина и отлично владеет мечом. У него не возникнет особых трудностей в поединке с Брентом». «А ты уверен, что Брент не постарается как-то еще себя обезопасить?» — спросил Ганелон. «Судя по всему услышанному об этом человеке, можно сделать вывод, что он необычайно умен и подозрителен, даже если считается сумасшедшим. Он запросто может предвидеть подобную ловушку». «Не исключено. А как, по-твоему, что он тогда предпримет?» Ганелон взмахнул рукой так, будто ловил что-то в воздухе, потом шлепнул себя по шее и улыбнулся. «Жучок», — пояснил он, — «извини, пожалуйста». «Да чего же надоедливое насекомое? Ты все-таки считаешь...» «Я считаю, что тебе необходимо все это время поддерживать контакт с Бенедиктом, пока он будет в небесном городе. Если Брент одержит победу, придется срочно спасать Бенедикта и перетаскивать его сюда». «Естественно. Но тогда...» «Тогда мы проиграем первый раунд, что вполне допустимо. Это ведь не вся игра. Даже если Бренду удастся как следует настроиться на судный камень, ему все равно необходимо будет попасть в центр подлинного пути, чтобы с помощью камня разрушить основу нашего мира. Ну, а тебе придется позаботиться о том, чтобы он даже не ступил на подлинный путь». «Да», — сказал я, — «по-моему, ты учел абсолютно все. И как быстро ты это придумал, однако?» «У меня недавно образовалась куча свободного времени». «А это может оказаться весьма неприятным, если не занять себя решением всяких умных загадок. Вот я и занял». «А теперь, по-моему, тебе нужно поскорее отправляться в путь. День клонится к вечеру». «Хорошо, сейчас отправлюсь», — сказал я. «И спасибо тебе за отличный совет. Прибереги свою благодарность на потом. Еще неизвестно, что из всего этого выйдет», — возразил Ганелон и прервал контакт. «Разговор, кажется, был очень важным», — спросил Рэндом. «Что-нибудь случилось?» «Да уж», — вздохнул я. «Но у меня совсем не осталось времени, так что придется тебе подождать до утра, когда, наконец, представится возможность все рассказать спокойно. Я могу чем-то помочь тебе?» «Вообще-то да», — кивнул я. «Для этого тебе либо нужно сесть вместе с Мартином на одну лошадь, либо связаться с Джерардом с помощью карты и попросить его прислать тебе другого коня. Мне нужен мой стар». «О чем разговор?» — воскликнул Рэндом. «И это все?» «Да. Сейчас исход зависит от нашей расторопности». Мы бросились к своим лошадям. Я потрепал стара по шее и вскочил в седло. «Увидимся в Амбере!» — крикнул Рэндом. «Удачи тебе!» «Да, непременно в Амбере!» — сказал я. «Спасибо за стара!» Я развернулся и направился прочь от моей гробницы туда, где начиналась лестница. Ставшие совсем длинными тени протянулись теперь, казалось, до самого горизонта на востоке.